и это произвело на женщин сильное впечатление. «Это секрет. Но дюжина проиграла в бою новым богам», — добавила Мила. «Поэтому те, как проигрывающая сторона, бьются в агонии и способны на многие ужасы». «Вот почему в столице стало так шумно. Ну-ка, давайте поподробнее. Мне очень интересно знать, до каких именно целей эти святоши вытягивают из нас столько денег». Краткостриженная выглядела серьезной. Да не только ей. В этом клубе собрались лишь влиятельнейшие женщины столицы. Особняк Череповых. Гаус. «Дом, любимый дом. Я переродился почти год назад, а это место уже стало родным. Даже шпионы, что расположились в домах напротив. Их так забавно мучить с помощью призраков. А уж в их сны как весело проникать. Но стоит отдать должное, в последней партии шпионов собрали самых стойких духом. И самое главное, они умеют умело оказывать первую помощь. Это на самом деле очень важно. А то слишком уж часто они травмируются и получают колотые ранения. Ладно, неважно». Выйдя из машины, оглядел свой дворик. Сады цвели и пахли. Полтергейсты сторожили, зомби бдели. Цветочки, кстати, тоже они поливали. «С возвращением домой, господин!» Открыв дверь, увидел Оксану. Девушка кланялась мне и улыбалась. «Ты прибыла сюда лишь на час раньше», — рассмеялся я. Пока разбирался с полицией и писал заявление на Серебряковых, обвиняя их в попытке покушения с территории их объекта, Степан привез Оксану, чтобы та навела здесь порядок. Парень, кстати, время даром не терял, и пока я был на испытании, он поднял два ранга, добравшись до 17-го. «Скоро младшим магом станет. Молодец». «Несущественные детали», — ответила та и помогла мне снять серебряный пиджак. «Обед скоро будет готов». Она умчалась, а время уже 4 часа дня. Я сегодня лишь завтракал. Да уж. Ладно. Первым делом я направился в загробное царство. И какое же оно стало большое. Пришлось отрастить крылья, чтобы долететь до алтаря. А пока летел, осмотрелся. Джунгли разрослись еще сильнее и были полны различных форм жизни. На них охотились змеи-люды, но те без боя не сдавались, так что жизнь в джунглях била ключом. В лугах все было спокойнее. Даже в пустых деревеньках призраков, где те раз за разом проживали сцены из жизни, что не позволяли им покинуть этот мир и найти покой. У озера японцы строили свой маленький рай. Место, где после смерти храбрые воины могли заняться тем, чем желали при жизни. Ловить рыбу, выращивать рис, заниматься пением, да чем угодно. Но рай раю рознь. Какой бог, такие правила. Помню одного воинственного бога, который обещал своим верующим, что после смерти, если воин был достаточно отважен и умел, он попадет в рай полный красавиц и выпивки. Там можно было творить все, что вздумается. Стоило ли говорить, что его божественный план был пустым? Отважные воины от счастья очень быстро уходили на покой, развеиваясь энергией. Бог же не имел стражей, лишь аналог валькирии, чья цель существования — исполнять любые желания воинов. В итоге они его самого В общем, бог волком выл и всячески заманивал к себе в гости других богов, чтобы натравить на них валькирий, а самому передохнуть. У Рейны же все было иначе. Если правильно помню, она создала себе в божественном плане летающие острова. Они располагались спиралью и, в зависимости от силы и веры души, размещались на том или ином острове. И, конечно же, чем дальше от центра, тем хуже условия на острове. Если хочешь увидеться с богиней и жить на хорошем острове, изволь трудиться и стараться в божественном плане. Тогда, возможно, переместишься на другой остров, а потом ближе и ближе к богине. В конце можно стать ангелом. У меня же в раю можно поговорить с грешниками, поймать змею и зажарить ее. А, ну или рыбку поймать. В общем, тоже неплохо, наверное. В скором времени я добрался до своего алтаря, а там Эльми, сидящая на спине одного из своих братьев. Тот выступал в роли скамьи, а два его брата массировали девушке плечи и ноги. Рядом сидела Кихи, и они о чем-то общались. «Я же отправлял тебя помогать Анне». Я приземлился рядом с ними, а те поклонились. нарвались на проблемы. И хоть в итоге победили, но половину стражи отправила на возрождение», — спокойно ответила темная эльфийка. «Понятно. Но вы хорошо постарались. Энергии добыли много». «Да будем еще больше. Все же после того боя с аватаром ящеров многие из нас сильнее стали». Она довольно улыбнулась, а я запросил информацию от Исы. И правда, эльфийка теперь на четвертом уровне, для стражи это много. Ее братья, кстати, тоже повысили уровень, но лишь до третьего. Внешне на них это никак не повлияло, все же они существа вне системы, если можно так назвать. Ладно, неважно. Пройдя мимо стражи, подошел к обелиску. Большому, черному и красивому. Положил ладони, начал думать. У меня, у обелиска теперь аж 6 граней, и одна из них полностью без рун. Эх, вот если бы я получил новую грань на 5 уровне, все было бы замечательно, но на 6... Причем на 6 я лишь одну руну поставил. Ладно. Выбор того, что ставить на новую линию, был непрост. Первый вариант — это начать развивать учение, что усилит моих последователей, а также доход от веры. С одной стороны, вера — это половина моего ежедневного дохода, а с другой — основной мой доход — это охота на монстров и призраков. Второй вариант подразумевает усиление как бога сна. Но я не уверен, что это имеет смысл. Той силы, что уже есть, мне вполне хватает. А вот последний вариант — воплощение кошмара, а если точнее, то руна «Кошмар» — очень интересный вариант. Чтобы ее создать, мне нужно было минимум 2 руны «Сон», ведь эта руна берет силы от сна, так что, по идее, развивая «Кошмар», придется и «Сон» развивать. Но, думаю, тут не особо важна эффективность и линейность. Так что будет небольшая поблажка. Для чего «Кошмар»? Ну, к примеру, чтобы моя армия скелетов выглядела не как скелеты, а как тяжелая пехота. С одной стороны, кажется пустяком и лишним расходом сил. С другой стороны, так и есть. И пусть я могу создать армию из ничего, используя сон и души, но это практически дублирует силу смерти. Но в отличие от смерти, я могу использовать сон без особой опаски. Все же я далеко не всегда сражаюсь с иномирцами и чудовищами. Наибольшую опасность мне несут именно люди. Да уж. Пытаешься спасти мир, а те, кого ты спасаешь, мешают тебе и пытаются убить. Ладно. Начал ставить кошмар, но уже вскоре столкнулся с проблемой того, что не хватает силы сна. Пришлось поставить сон 3 на 5 слот 6 уровня. В итоге кошмар я поднял до 6 уровня. На все ушла половина запасов энергии, а это более 1 000 000. Далее тело 6, что обошлось всего в 150 тысяч. Следом я перенес на дополнительный обелиск 2 вспомогательные руны. Сейчас у того 3-слотового обелиска был лишь артефактор. Я перенес транспорт и взгляд, потратив... много потратив энергии. Теперь мой алтарь выглядел вот так. Номер грани, руны с 1 по 6. Грань 1, учение 1, учение 2, пусто, пантеон, магическое сердце, пусто. Грань 2, тело, тело 2. Тело 3, тело 4, тело 5, тело 6. Грань 3. Смерть 1, смерть 2, смерть 3, смерть 4, смерть 5, смерть 6. Грань 4. Оружие, забота, воинство, пусто, пусто, пусто. Грань 5. Могущество 1, могущество 2, могущество 3, сон 1, сон 2, сон 3. Грань 6. Кошмар 1, кошмар 2, кошмар 3, кошмар 4, кошмар 5, кошмар 6. Дополнительный обелиск. Артефактор. Транспорт. Взгляд. Пантеон. Озарение. Архитектор. Хранилище. Посмотрев на это безобразие, перенес пантеон и магическое сердце на 4-ю грань. Эх, ну это издевательство. Перфекционист внутри меня смотрит на учение и вздыхает. Ладно. Учение все же поможет мне в завоевании затопленного мира. На это ушло 6 тысяч, и остался я с 4 сотнями. Впритык, но этого хватит на нормальное сражение, а еще ежедневный доход вырос на 15 тысяч. Паразит же молит больше не наносить рун. И так полный кря. Пришлось подпитать его своей силой, чтобы полегче стало. Но ничего. Вскоре я стану боевым магом. А это качественно иной уровень силы. Паразиту станет проще. Все. Теперь можно пойти поужинать. Думал я, но каково же было мое удивление, когда, вернувшись наверх, Оксана привела меня в комнату для гостей, где я увидел Рэйчел. И выглядела она удивленной, очень удивленной. И так странно посмотрела на меня. Неужели она почувствовала всплески божественной силы? Меня разоблачили?